братья. Что такое братья в ибанской общественной жизни, вам точно так же хорошо известно, говорит клеветник. Но я все же остановлюсь на этом вопросе несколько дольше обычного, ибо это ключевой вопрос для понимания всей видимой жизни ебанского общества. Определение того, что такое братья, излишне и невозможно. Здесь нужно просто описание этого явления и его функционирование, подобно тому, как это делается в отношении нервной системы человека. Братья есть эмпирическая реальность ибанского общества, имеющая определенное строение и функционирование. Я хочу обратить ваше внимание лишь на некоторые ее признаки, имеющие первостепенное значение с точки зрения анализа переживаемой нами эпохи. Братья в ибанском обществе есть суть государственной власти, ядро всякой власти и объединение всех форм власти в единую систему власти. Это социальная власть как таковая или власть в ее чистой социальной функции. И чтобы понять ибанскую государственность, надо понять суть братьи. Тут надо отбросить свои симпатии и антипатии и быть объективным, иначе неизбежны заблуждения. Лучше даже немного апологетики, чем тенденциозное отрицание. Я думаю, что в оценке роли братьев ее апологеты ближе к истине, чем ее враги. В Ибанске на самом деле, а не только в демагогии и пропаганде, братья есть единственная сила, способная сохранять порядок в обществе, в какой-то мере ограничить буйство социальных сил и обеспечить некоторый прогресс. Не самая мощная, а единственная. И не считаться с этим фактором нельзя. Несерьезно. Между прочим, замечу, что массовые репрессии периода хозяина произошли в какой-то мере потому, что определенные силы в стране сумели поставить себя над братьей и подчинить ее своей воле. Братья состоит из людей, потому исходный вопрос в ее понимании – вопрос о ее членстве. Надо признать как бесспорный факт, что членство ясно всем. Главным образом из корыстных и карьеристических соображений. Что делается это добровольно? Быть членом братьи – желанная цель многих, но не все удостаиваются этого блага. Об этом ниже. Есть случаи, когда люди вынуждены вступать в братью по условиям работы. Например, безбратийным почти невозможно работать в области многих гуманитарных наук. Но это не отменяет принципа добровольности. Люди добровольно выбирают себе эти сферы деятельности, зная заранее, что им придется добиваться принятия в члены братьи. Руководители учреждений, как правило, являются членами братьи. Они добровольно рвутся в руководители и вступают для этого в братью. Тот, кто говорит, что он был вынужден вступить в братью, помимо воли, тот лицемерит. Возможны и имеют место случаи, когда люди, вступая в братью, не верят в ее идеалы, в чистоту ее морали, поведения, презирают братийную дисциплину, демагогию, собрание и так далее. Таких очень много. Но это не играет никакой роли, раз люди формально ведут себя так, как должны вести себя искренние члены братьев. Главное – фактическое поведение. Ничего безнравственного в этом нет, ибо нет никакой возможности обнаружить, что человек лишь прикидывается, не является искренним в отношении программы, идеологии, демагогии, братьи. Если случаи обнаруживаются, они исключительная редкость, человека исключают из братьев, и все, ни искренность при вступлении в братью не отвергает принципа добровольности, а подтверждает его. Это тем более делается согласно собственному расчету и решению индивида. Добровольность членства братьев есть основа всей ибанской государственности. Объяснить, как на базе полной добровольности вырастает самая полная и оголтелая принудительность власти, вот задача для любителей решать житейские парадоксы. Насилие есть равнодействующее свободных воль индивидов, а не злой умысел тиранов. Тираны – такие же пешки в руках добровольно вырастающей власти, как и их жертвы. Неограниченная власть тиранов – есть иллюзия, рождаемая ситуацией всевластия жертв власти. Второй принцип членства братьев – принцип отборности. В братью идут добровольно, но не все в нее принимаются. В нее отбираются по строго определенным принципам. Этот отбор и определяет то направление, в котором будут суммироваться добрые воли отдельных индивидов их совокупной власти. Однажды сложившись, система отбора лиц в члены братьи воспроизводится в стабильном виде изо дня в день, из года в год, испытывая незначительные изменения в связи с общими изменениями состава населения страны. Надо признать далее как факт, что в братью отбираются далеко не худшие граждане. Возьмите среднее ибанское учреждение и посмотрите, что собой представляет его братийная организация. Конечно, в силу массовости братий и общих условий жизни многие члены братии оказываются жуликами, развратниками, пьяницами, взяточниками и тому подобное. Это неизбежно. Но в относительных величинах уровень преступных и аморальных явлений, обнаруживаемых официально, в братийной среде ниже, чем в среде небратийного населения. Я не хочу этим сказать, что в братью отбираются только хорошие люди. Оценки такого рода тут вообще неуместны. В братью отбираются индивиды, являющиеся лучшими гражданами с точки зрения официальных критериев оценки ибанского общества. Эти индивиды должны быть психически нормальны, иметь минимум политической образованности, читать газеты и запоминать их содержание, соблюдать нормы бытовой морали, соблюдать нормы трудовой дисциплины, быть социально активными, выполнять общественную работу. Мы даем этим качествам другие названия – карьеризм, стяжательство, беспринципность. Но эти слова двусмысленны. Они имеют социологический и морализаторский смысл. В социологическом смысле, например, карьеризм есть нормальное и здоровое явление. В морализаторском – это есть нечто иное. Это делание карьеры морально предосудительными методами. Короче говоря, в братью отбираются граждане, обладающие четко выраженными качествами социального индивида. Формально они удовлетворяют всем требованиям морали, права и дела. К ним не придерешься. А так называемая фактическая сторона официально не существует, ее нельзя разоблачить. В разоблачении ее никто, кроме отдельных правдоборцев и оппозиционеров, не заинтересован.